Глава 61. Папа умер. Невозможно было ей сказать. Бастиан сидел за столом, не поднимая головы от тарелки. Еда, стейк с горошком, так и оставалась нетронутой. Мать улыбалась своей привычной радостно рассеянной улыбкой, которая в первые недели после переезда в Лавиль-Сен-Жур казалась ему признаком выздоровления. До тех пор, пока он не понял, что это означало нечто совершенно иное. Теперь Каролина Моро — вдова, даже если он один об этом знает. Нет, — вдруг осознал Бастиан, — об этом знают и белые тени, и еще те, кто папу убил. Потому что совершено было убийство, он в этом не сомневался. Когда Бастиан пришел в себя на чердаке лицея, все следы спиритического сеанса исчезли, а сам Бастиан лежал не на полу, а на кушетке. На мгновение в нем вспыхнула надежда. Может быть, ему всего лишь приснился сон, один из его привычных кошмаров, и отец на самом деле жив, просто задержался на каком-то своем семинаре и скоро позвонит через час-другой. Бастиан уже почти поверил в это. Как вдруг заметил осколок стекла на полу, он машинально поискал глазами бокал, ведь бокал был здесь утром, когда он пришел. Но нет. Бокал действительно разбился. Его отец действительно был мертв. И его дух явился сюда из глубин какого-то неведомого лимба, чтобы сообщить об этом во время недавнего сеанса. Целый час, а может быть и больше, Бастиан проплакал, сам не замечая того, глядя на белые квадратики с буквами у своих ног. Он вспоминал красивого, высокого жизнерадостного человека, который учил его кататься на роликах по воскресеньям и не слишком огорчаться из-за неудач. «Я доброжелательная публика», — говорил он, смеясь, когда Бастиан в очередной раз шлепался на асфальт, который сажал его на колени, усевшись за руль, и говорил: «Когда-нибудь ты начнешь ездить самостоятельно, так что учись уже сейчас». А иногда шептал ему доверительно восхищенным тоном: «Видел, какая мама сегодня красивая». Так в полном одиночестве Бастиан оплакал своего отца. И это оказалось к лучшему. Скорбь по-прежнему была огромной, непреодолимой, глубокой, как ночное озеро. Но теперь, по крайней мере, он мог смотреть на мать без слез. Сегодня она стала вдовой, и он скорее согласился бы умереть, чем сообщить ей об этом. Даже если пока эта истина была все еще непривычной, отвлеченной, до конца неосознанной. «Ты ничего не ешь, дорогой. Что случилось?» Бастиан вздрогнул и посмотрел на мать. Невозможно было сказать ей, и невозможно было оставить ее в неведении. Он чувствовал, что ему нужно буквально прокричать кому-то: «Мой отец мертв! Мой отец мертв!» Но кому? Апаль? О, Боже! Ему казалось, что его сердце сейчас разорвется, не выдержав боли, скорби, молчания. Но сегодня он увидится с Апаль. Скоро. Осталось подождать всего несколько часов. Он выдержал взгляд матери. Она слегка нахмурилась, и Бастиан понял, что на мгновение она вернулась в реальный мир, и ее мимолетное беспокойство искренне. «Это все туман», — пробормотал он. «Отбивает аппетит». Мать и сын одновременно повернулись к окну. «О, смотри-ка, просто волшебно», — сказала Каролина Моро восхищенным и в то же время рассеянным тоном. Но Бастиан ее не слышал. Взгляд его скользнул по трем полотнам матери, висящим на противоположной стене, и вдруг его осенило. Мир в окне сейчас в точности походил на одну из картин, даже если это была очень грустная версия ее прежней многокрасочной живописи. «Мам», — произнес он дрожащим, несмотря на все усилия, голосом, — «а ты никогда раньше не была в Лавиле?» Каролина Моро моргнула. Видимо, ей пришлось сделать некоторые усилия над собой, чтобы общаться с сыном, не погружаясь в мир своих грез. «Почему ты спрашиваешь?» Бастиан движением головы указал на окно, за которым клубился туман. «Вот это окно сейчас очень похоже на одну из твоих картин!» Взгляд матери скользнул от окна к картинам и обратно. Потом она спокойно произнесла: «Нет, я здесь никогда не была. Но ты прав, действительно есть что-то общее. Хотя я бы никогда не нарисовала такую унылую серую картину, — добавила она, и это, по крайней мере, звучало искренне. Бастиан кивнул. У него было неясное ощущение, что это и ложь, и не ложь. Весь мир вокруг него словно бы отдалился и затуманился, как будто сам Бастиан находился в огромном полупрозрачном шаре, невидимом для окружающих. Он снова начал разглядывать картины. Все, что угодно годилось, чтобы не думать о маленьких белых квадратиках с буквами «Папа». Клинк. Из кабинета донесся звуковой сигнал ICQ. Бастиан мгновенно вскочил с места. Он включил компьютер, как только пришел из школы, ожидая послания от Апаль или Патоша, или даже от отца. Как бы там ни было, ему хотелось бежать, немедленно бежать отсюда. Он подскочил к компьютерному столу и взглянул на экран монитора. Это оказался Жюль Моро. Текст послания был совсем коротким. «Ну вот, теперь ты знаешь».